Его перебивает треск кустов. Кто-то огромный рывками спасается от нас. Медведь. Старик скидывает рюкзак, хватает винтовку. Шум в кустах стихает, и мы слышим только клацанье копыт по невидимому нам сухому руслу. Олень! Я с удивлением замечаю, что тоже держу в руках двустволку. Так и есть, в обоих стволах жаканы. Когда я успел их туда загнать, остается загадкой. И снова мы бредем, продираясь сквозь кусты, переходя протоки. Кустов становится меньше. Острова временами похожи на запущенные футбольные поля. Воды Чауна во время паводков выгладили их. Наш стиль переправ через протоки очень древен. Многие протоки глубоки даже для болотных сапог. У нас, к тому же, естественное нежелание каждый раз раздеваться и лезть в воду. Мы обманываем судьбу ровно на 50%. Раздеваемся и переносим друг друга по очереди. Со стороны это очень смешно. Старик выигрывает в процентах, он тяжелее. К вечеру приближаемся к холмам Тиакачин. За 12 часов мы прошли менее 30 километров и вымотались до предела на бесчисленных обходах, переправах, в кустарниках, в кочках. Мы спим на куске брезента, втянув руки внутрь кухлянок и тесно прижавшись друг к другу. Светлая полярная ночь еще в силе, но легкие белесые сумерки уже спускаются на тундру. Огромной туманной змеей уходит на юг Чаун. Через переход или через два мы будем уже в горах. Старик слегка похрапывает, я лежу с открытыми глазами. «Пи! Пи!» Тоненько тянет в кустах страдающая бессонницей птаха. Я отлично знаю ее голос. Ее зовут птицы-одиночек. Птичка эта появляется только в сумерки и только одиноким людям. Тонким равнодушным голосом она толкует человеку, что все на свете трын-трава. Радоваться особенно нечему, но и унывать тоже не стоит. Между прочим, она водится и в высокогорных, заросших осокой долинах Тянь-Шаня. А может быть, все это выдумки? Только я суеверно думаю, что если растолкать сейчас старика, птичка мгновенно смолкнет, потому что нас будет уже двое. Мы бредем по заросшим пушицы берегам, чертыхаясь, проваливаемся между кочками. Осклизлые мутные линзы льда торчат в береговых обрывах. Временами вода выедает лед, и тогда над рекой нависают беззубые черные пасти пещеры. Любопытство ради, в прежнее время мы заплывали в эти пещеры. Вода темными клубами уходит куда-то в промозглую ледяную сырость. Однажды на наших глазах рухнул многотонный кусок берега, чуть не прихлопнул резиновую лодку с ребятами. С тех пор мы перестали туда заплывать. Линные гуси, отчаянно работая лапами, разбегаются по озерам. Наклоняясь, старик поднимает обветшавший огромный мамонтов клык. Было время, когда предприимчивые люди, наряду с охотой, специально занимались добычей мамонтовой кости. Хорошо сохранившийся в земле клык не уступает слоновой кости по крепости и качеству, но зато уступает современной пластмассе. Мы бредем, бредем и бредем.